Глава 38. Я пересек царство в поисках человека, достойного моей силы, но такого не было, и тогда я оставил ее себе. Записи великого летописца. 489 год. Мой взгляд сам собой переместился на синяк на его скуле. «Тебе удалось?» «Нет», — просто ответил Лэй, но я не была уверена, что это правда. «Может быть, ты знаешь, где искать нефрит?» Я промолчала. Закованная в железные кандалы, я никак не могла добраться до разума Симы. Но, естественно, принцу царства Симин не стоило знать об этом. Лэй наигранно закатил глаза и тяжело вздохнул. «Ты очень сильно усложняешь мне жизнь, Мэйлин». Он принялся наполнять мою чашку чаем, но когда рукав его халата задрался, я заметила отблеск стали. «Жаль, что ты такая милая, а я такой недалекий». «Думаешь, я стану тебя жалеть?» — огрызнулась я. «Хотя бы попытайся», — пожал он плечами. «Большинство людей стараются сделать вид, что я им нравлюсь». «Я не вижу в этом смысла, раз уж ты все равно убьешь меня». «Нет, Мэйлин, я этого не сделаю. Ты слишком ценная пленница». Я невольно вздрогнула. «Ты не дождешься от меня помощи». «Почему?» Лэй склонил голову на бок, разглядывая меня, а я на время лишилась дара речи, не веря своим ушам. Как у него хватило наглости спрашивать такое? «Я могу стать очень хорошим союзником». «Я бы никогда не стала помогать тебе», — прошипела я. «Ты ведь...» «Кто?» «Дикарь?» — перебил он меня, подавив смешок. «Да-да, я слышал, что говорил о нас твой любезный принц Лю». Лэй принялся неторопливо заваривать бутоны хризантем. «Вы, северяне, считаете, что мы вечно ворочаемся в земле, как черви. Несчастные дикари, брошенные на произвол судьбы, которые едят сырое мясо, хватая его голыми руками», — язвительно произнес он и криво усмехнулся. «Жаль расстраивать тебя, но мы вполне успешно пользуемся палочками. Я ненавижу тебя вовсе не из-за того, что ты южанин», произнесла я, стараясь говорить ровно, «а из-за того, что ты приговорил меня к пыткам, унижению и заточению в тюрьме. Из-за тебя я едва не умерла. Если бы не Отом, мое тело уже лежало бы в земле». «Мы не закапываем пленников», — насмешливо сказал Лэй. Я выдохнула. «Он остроумней, чем я. Быстрее реагирует и подбирает слова, но я не позволю ему вывести себя из равновесия». «Если ты таким образом пытаешься подружиться со мной, то неудивительно, что Симин не имеет союзников», — хмыкнула я, бросив на него хмурый взгляд. Показалось, что глаза Лэя потемнели. Допив вино, он откинул голову назад. Я зачем-то наблюдала за тем, как поднимается и опускается кадык на его шее. Неужели он нервничал? «Симин не имеет союзников по той причине, что наша казна пуста». «Последнее столетие наш народ находился в рабстве династии У, которая выжила из нас и наших земель все соки. Но при этом северные земли Аньлая процветали, получая все то, что награбили воины императора. И после этого кто-то будет утверждать, что в нашей империи воцарился мир?» Я молча пыталась переварить то, что он сейчас сказал. Правда заключалась в том, что я практически не разбиралась в политике или истории и получила лишь те крохи знаний, которые считались достаточными для женщин царства Аньлай. Я искоса взглянула на Лэя. Похоже, ему действительно нравилось вести беседы и даже нравилось разговаривать со мной, хотя я понятия не имела, почему. Возможно, мне стоило выведать у него как можно больше информации, чтобы потом передать ее моим командирам. Тогда все случившееся со мной хотя бы не станет напрасным. «Так Аньлай является вашей основной целью?» — спросила я, одновременно наливая себе свежий чай из бутонов хризантем. «А как же Лэюань?» В уголках его глаз снова появились морщинки. Лэй становился очень красивым, когда улыбался. Ладно, он всегда невероятно красив. И это значило, что он мог пользоваться этим и вводить других в заблуждение. «Давай договоримся так. Тайна в обмен на тайну», — предложил он, разглядывая меня. Я сделала вид, что обдумываю его предложение. Эта сделка невыгодна ему. Ведь Лэй в любой момент может подвергнуть меня пыткам, чтобы выведать все нужные сведения. Но, разумеется, я не собиралась упоминать об этом. Ты первый, — наконец предложила я. «Царство Лэйуань погрязло в долгах», — сообщил Лэй. «Оно находится на грани разрушения, а его правитель скоро будет свергнут». Я думала, главнокомандующий Юань был единственным законным наследником трона среди правителей трех царств, — растерянно произнесла я, вспомнив слова Ская. «Он ведь являлся дальним родственником императора У». Лэй натянуто рассмеялся. «Голодающих жителей деревень не очень-то волнует родословное. Их заботит то, будет ли у них урожай». Свет лампы отбрасывал причудливые тени на лицо Лэя. «Самое серьезное упущение главнокомандующего Юаня заключается в том, что он недооценивает мощь и силу повстанцев на западе Лэйуаня. Совсем скоро это царство погрязнет в гражданской войне, и его правителем уже будет не до восстановления империи Тяньцзя». «Гражданская война?» — взволнованно повторила я. «Но я думала...» «Ну, хватит, хитрюга!» — прервал меня Лэй, посмеиваясь. Он откинул волосы с лица и вдруг наклонился ближе ко мне. Стало ясно, что свой вопрос он подготовил уже давно. «Теперь твоя очередь. Скажи, ты родилась с золотыми глазами?» Я поёрзала на своем месте. «У меня не золотые глаза». Он выгнул бровь и принялся наливать себе еще вина. Осушив чашку, Лэй резким движением поставил ее на столик. Я же лихорадочно пыталась вспомнить, сколько он уже выпил. «Генерал Ху сообщил мне, что ты отказалась от его дара». Я застыла. Такого поворота в нашей беседе я никак не ожидала. «Почему?» — спросил Лэй. «Это был акт милосердия?» «Для меня это вовсе не милосердие», — процедила я. «Кто-то из твоей семьи стал рабом наркотика», — предположил Лэй, наблюдая за выражением моего лица. «Брат? Нет. Твой отец». Я отчаянно старалась сохранять непроницаемое выражение. Но Лэй, похоже, слишком хорошо умел считывать чужие эмоции. Он удовлетворенно кивнул и откинулся на софе, рассеянно проводя подушечками пальцев по порезу на брови. «А я бы хотел, чтобы мой отец стал рабом курительной трубки», — задумчиво протянул он. Мой взгляд метнулся к нему, и я засомневалась, верно ли расслышала только что произнесенные слова. Заметив, как внимательно я на него смотрела, Лэй улыбнулся и добавил. «Тогда он оставил бы это царство в покое». «Значит, Лэй не ладил со своим отцом, главнокомандующим Семина. Именно этот человек провозгласил себя императором Тяньцзя и объявил войну». Я быстро вскинула голову. «То есть ты не хотел войны?» Он удивленно посмотрел на меня. «А ты хотела?» Мои щеки вспыхнули, и я покачала головой. «Нет, конечно, но я думала, что все принцы помешаны на власти». Лэй внимательно уставился в мои глаза, словно решал некую головоломку. «Нельзя отдавать власть в руки небольшой группы людей». Я кое-как подавила желание закатить глаза. Стоило бы добавить лицемера в список прозвищ, которыми я мысленно его награждала. «Только если это не твои руки», — произнесла я. «Ведь именно об этом ты думаешь». Лэй снова потянулся к графину с вином. «Насмехаешься надо мной, Мэйлин». Голос его оставался ровным, но, судя по расширившимся зрачкам, Лэй уже был сильно пьян. «Представь, что ты мальчишка и являешься третьим или четвертым, не так уж это важно, наследником в очереди на трон, и при этом твоя мать — наложница». Выражение его лица оставалось непроницаемым, но Лэй продолжил. «И она — единственный человек, которого ты видишь изо дня в день, потому что тебе запрещено входить во внутренние покои дворца. Но затем, когда тебе исполнится 11, отец обратит на тебя внимание во время одной официальной церемонии награждения и прикажет переселить тебя во дворец, чтобы ты жил с членами правящей семьи. Хотя твоя мать молила его не делать этого». Теперь его голос был пропитан горечью. «Сначала ты корыстен и амбициозен, стараешься во всем быть лучшим. Мать советует тебе не привлекать слишком много внимания, но ты не слушаешь ее. Ты глуп. Но вскоре правитель замечает твои усилия и благоволит тебе. Однако королева видит это и отчаянно завидует. Она начинает строить козни, Но метит не в тебя, поскольку ты принц, а в твою мать, ведь она всего лишь наложница. Я не хотела знать, чем это все закончилось. Я не хотела слышать, какой была жизнь человека, которого я считала монстром. «Не стоит», — начала была я, но он отмахнулся от моих слов. Его взгляд стал отрешенным. «Мать обвинили в измене царству, а дорогой отец проявил преступное легкомыслие и даже не потрудился узнать правду о том, что случилось. По совету других он приказал посадить мать на кол, а затем обезглавить, после чего псы протащили ее тело по грязным улицам. Но и это не все. Своего любимого сына отец поставил в первый ряд и велел смотреть на это представление широко распахнутыми глазами». Голос Лея теперь звучал сдавленно, но он все равно продолжил свой рассказ. Я терялась в догадках, видел ли он меня, когда поднимал голову, или же блуждал по лабиринтам собственной памяти и жестоких воспоминаний. Все это случилось из-за власти. Из-за того, что власть оказалась в руках тех злобных людей, и они не собирались ее отдавать. Или же они не имели власти, но до исступления желали ее получить. И именно благодаря власти мой отец, самый глупый и безответственный человек из всех, кого я знаю, может определять судьбы тысяч человек и будущее нашего царства. Так спроси меня снова, действительно ли я думаю, что власть должна принадлежать небольшой группе людей? Мне все равно, кто эти люди, и я не настолько наивен, чтобы полагать, что и сам хоть сколько-нибудь отличаюсь от них». Он, наконец, прервал дыхание и улыбнулся мне, а в его глазах появилось осмысленное выражение. Чувствуя себя неловко, я налила чай в его чашку, подвинула к нему и убрала графин с вином в сторону. Лэй наблюдал за моими действиями с кривой ухмылкой. «Теперь ты знаешь, между мной и отцом нет никаких нежных чувств». «Это он сделал?» — спросила я, кивнув на синяк на его скуле. Эти подозрения возникли у меня по той причине, что такую отметину мог оставить кто-то близкий, поскольку солдат из вражеского войска наверняка действовал бы иначе. А еще именно по лицу старался бить меня мой собственный отец. Очень много раз. От меня не укрылось, как напряглись жилы на его шее. Лэй посмотрел на меня и медленно кивнул. «Можно быть принцем, но все равно ощущать собственное бессилие», — подумала я. Помимо воли в моем горле образовался ком, когда я встретилась глазами с Лэем. Но именно промелькнувшее в моем взгляде понимание взбесило его больше, чем все то, что я делала или говорила ранее. Теперь Лэй впал в ярость. Он резко встал, и его губы презрительно скривились. Отом была права, его настроение менялось так же стремительно, как погода ранним летом. «Интересно, принц Лю знает, кто ты?» — спросил он, но голос его звенел от злости. Казалось, даже воздух вокруг нас сгустился от напряжения. Я в изумлении уставилась на него. «Что?» «Он знает», — перебил меня Лэй, прочитав ответ в моих глазах. Он откинул голову назад и рассмеялся. Вышло зловеще. «Поэтому он держал тебя при себе. Пользовался тобой, как ротной шлюхой». Я вскочила на ноги, сжимая кулаки. Перед глазами появилась красная пелена от накатившего гнева. «Ты!» И в этот момент я потеряла контроль. Стражники за дверью, мое плачевное положение пленника, все это перестало иметь значение. Наплевав на последствия, я схватила фарфоровую чашку и запустила ее в его голову. Лэй молниеносно увернулся, но я уже схватилась за другую чашку. Однако не успела я замахнуться, как он перехватил мое запястье и так сильно сдавил ладонь, что фарфор треснул в моих руках. Осколки разлетелись в разные стороны, и один из них рассек ему щеку. На его лице мгновенно выступила кровь. Двери резко распахнулись, и в спальню вбежали стражники. Однако Лэй не обратил на них внимания. Он схватил меня за руку и дернул назад, прижимая к стене. Действуя спокойно и хладнокровно, он уперся ладонями в стену по обе стороны от моей головы, не позволяя мне вырваться. Нас обоих била дрожь. Когда он наклонился ближе, заглядывая в мои глаза, я увидела, какими огромными стали его зрачки. Лэй был совершенно пьян. Помимо синяка и шрама на брови, его лицо теперь украшал тонкий порез на щеке. Из него сочилась кровь, стекая к шее, но Лэй даже не подумал о том, чтобы остановить ее. Он схватил меня за горло, и его пальцы сжались у основания моей шеи, что можно было истолковать как недвусмысленное предостережение. «Не обольщайся», — медленно процедил он. «Меня не стоит жалеть». «Я скорее пожалею гадюку, чем тебя», — огрызнулась я, а затем, пользуясь тем, как близко он стоял, плюнула ему в лицо. Лэй растянул губы в ледяной усмешке. «Мы славно повеселимся. Ты и я».